Глава 31. Возле разбитого окна уже суетился Айдж, а кучка женщин-работниц стояла в стороне. Они тихо переговаривались и качали головами, поглядывая на этот ужас. Как только я вышла из кареты, мужчина подошел ко мне и расстроенно произнес: «Простите меня, ваше сиятельство, мне очень жаль». В этот момент я заметила, что его голова перевязана чистой тканью, на которой расплылось небольшое кровавое пятно. «Что здесь произошло?» Я взяла его под локоть и отвела в сторону. «Вы ранены? Айдж, вам нужно прилечь». «Ничего страшного», — отмахнулся он. «Рана пустяковая. Я, как всегда, пришел в магазин к вечеру. Швеи уже собирались домой, и, закрыв все двери, я устроился внизу у очага. Не знаю, сколько было времени. Наверное, перевалило за полночь, когда раздался грохот. Стекло посыпалось на пол, и я понял, что кто-то со стороны улицы разбил окно. Схватив ружье, я бросился на улицу, но стоило только переступить порог, как меня ударили по голове, и я потерял сознание. Мне так стыдно, что я не уберег магазин. Простите меня». «Прекрати», — я принялась успокаивать его. «Главное, что ты жив, остальное поправимо». «Этот человек не вор. Он пришел для того, чтобы навредить вам, сделать пакость», — сказал Айдж и поднял искалеченного ангела. «Он ненавидит вас». «Я это поняла сразу, как только увидела погром», — кивнула я. «Вор бы не стал делать этого. Да и все в деревне знают, что магазин еще не работает, и поживиться здесь нечем. Кому нужны дурацкие игрушки?» «Ладно, я разберусь с этим, а ты иди домой и ложись в постель». «Но, ваше сиятельство, это не обсуждается, Айдж», — прервала я его попытки возразить. «Если ты проведешь один день в постели, ничего страшного не случится». Все-таки мне удалось уговорить его, и когда мужчина отправился домой, я подошла ко всем остальным. «Не волнуйтесь, ничего страшного не произошло. Вы можете подниматься в мастерскую и начинать работать». «Хорошо, ваше сиятельство». Женщины пошли в магазин, а я услышала голос начальника охраны. «Госпожа графиня, я оставлю здесь несколько человек, чтобы они охраняли ваше имущество». «А разве это возможно?» Я с надеждой посмотрела на него. «Идея была хорошая». «А почему нет? Мои люди получают за свою работу неплохие деньги, и им все равно, где нести службу», — ответил он. «Я переговорю с герцогом, но пока этот вопрос не решится именно с ним, парни побудут здесь. Можете быть уверены, что если этот разбойник решит вернуться, ему мало не покажется». Что ж, это был самый оптимальный вариант. Магазин нельзя оставлять без присмотра. Я даже приблизительно не могла предположить, кому это было нужно. Тильде? Неужели она опустилась до такого? Но ведь и Ханна плевала ядом в нас, Сесиль. Кто знает, возможно, она наняла какого-нибудь бандита, чтобы таким образом отомстить мне за надуманные обиды. «Что же делать, Астрид?» Ко мне подошли Сесиль и Моника. «Где мы сейчас возьмем стекло, тем более такое большое?» «Сейчас нигде», — вздохнула я, глядя на разбитую раму. «Нужно ехать в город, чтобы заказать новое, но прикрыть дыру мы просто обязаны. Ничего не нарушит наши планы, даже этот неприятный инцидент». «Не позволим врагам торжествовать, дамы». Я оставила девушек в магазине и направилась в столярную мастерскую, предположив, что Гуннар сможет что-нибудь посоветовать. «Нет ничего проще», — выслушав меня, сказал мужчина. «Сейчас я отправлю в магазин работника, он снимет размеры, и сегодня же мы собьем щит, чтобы временно прикрыть дыру. Не переживайте, ваше сиятельство». Мы еще немного поговорили, он показал мне почти готовую витрину и несколько календарей адвента, которые вызвали у меня неподдельный восторг. Маленькие домики с окошками выглядели очень мило и непременно должны были понравиться детям. Еще я взяла в мастерской несколько мешков мелких опилок и вернулась в магазин, охваченная новой идеей. «Астрид, женщины предлагают сделать новые елочки», — сказала Моника, как только я вошла и закрыла за собой дверь. «Они просят, чтобы ты показала, как это делается». Мои дорогие подруги сидели у горящего очага, но по комнате все равно гуляли холодные сквозняки, так как наскоро сшитая из мешков штора мало спасала от дуновений морозного ветра. «Нет ничего проще», — я улыбнулась, стараясь держаться как можно спокойнее, ведь только от меня зависело настроение всех остальных. «Сейчас работник из столярной мастерской снимет размеры с окна, и через пару часов его заделают временным щитом. Давайте поднимемся на второй этаж, там теплее». Мы поднялись к швеям, где тоже горел камин, и с удовольствием выпили чаю со всеми женщинами, которым я объяснила, как делать елочки. Женщины внимательно выслушали меня, и Тирилл сказала: Я приведу свою сестру и племянницу. Им нужна работа, да и вам лишние руки не помешают. Кое-кто из остальных швей тоже могут предложить своих родственниц. Здесь много места, и легко поместится еще с десяток человек». «Отлично», — похвалила я ее за сообразительность. «Пусть приходит. Тем более, что я придумала кое-что еще. Мы сделаем больших нисы». «Больших нисы?» — удивилась Тирилл. «Как это?» «Они должны быть ростом с 5-летнего ребенка. Нисы можно набить опилками, а внутрь вставить проволоку, чтобы их руки и ноги сгибались», — объяснила я и повернулась к Монике. «Дорогая, ты сможешь сходить к обувщику и заказать 4 пары кожаных башмаков с пряжками?» «Для нашего ниса?» — уточнила она и радостно кивнула. «Конечно! Прямо сейчас и сбегаю». Вернулась она через полчаса и показала нам эскиз, нарисованный обувщиком. «Посмотрите, какая прелесть!» Башмаки на рисунке были именно такими, как я себе и представляла. Чуть загнутый носок, большая квадратная пряжка, а внутри нее зеленый помпон. Идеально. Работа кипела вовсю, и, сидя возле камина, я удовлетворенно наблюдала за тем, как ловко управляются мои швеи. До праздников оставалось совсем мало времени, и нужно было ускориться. Я никому не позволю испортить свои планы и не поддамся на эти пошлые провокации. Рождество в Норвегии станет именно таким, как я задумала, и никто не свернет меня с этого пути. Снизу раздался стук молотков, и я улыбнулась. Когда мы вернулись домой, ко мне подошли Антон и Сесиль, и парень тихо шепнул. «Когда ты... вы хотите идти в склеп?» Он испуганно покосился на баронессу, но та вроде бы не обратила внимания на его «ты». «Наверное, ночью», — шепнула я в ответ. «Только на решетке висит огромный замок, а ключа нет. Как мы проникнем внутрь?» «Может, стоит спросить маркизу с помощью доски?» — предложила Сесиль, и Антон кивнул, соглашаясь. «Да, спросите. А я пойду прочешу парк. Может, удастся пройти к склепу не со стороны аллеи». «Где Моника?» — спросила я, и баронесса подняла глаза. «У себя. Сказала, что хочет спать». «А, ну хорошо. Не стоит пугать бедную девочку», — с облегчением произнесла я и направилась к лестнице. «Пойдем в мою комнату. Бернард на попечении Алины, и можно спокойно заняться спиритизмом». «Ты так это сказала, что у меня мурашки по коже пробежали», — хихикнула Сесиль и пошла за мной. «Если бы Ханна знала, чем мы здесь занимаемся, то непременно согнала бы сюда народ с вилами». «Какой народ?» — скептически хмыкнула я. «Судью, генерала и своего кузена? Очень опасная компания». Мы закрылись на замок и снова забрались на кровать, положив доску посередине. «Кристин, ты здесь?» — громко спросила я, когда наши пальцы опустились на планшетку. Планшетка резко поехала в сторону и остановилась на слове «нет». «Нет?» — удивленно произнесла Сесиль. «А кто же тогда отвечает?» Планшетка начала скользить по доске, и я еле успевала читать. «Это маркиз Харальд. Глупые девицы». «Это мы глупые девицы?» — охнула баронесса и прошипела, оглядываясь по сторонам. «Мужчина не может так говорить о женщинах, тем более благородный и воспитанный». Планшетка дернулась, и я принялась читать. «Не учите меня, глупые девицы. Ключ от склепа в вороне на лестнице». «Спасибо», — воскликнула я, находясь в шоке от того, что познакомилась со знаменитым маркизом. «Но что там, в склепе?» Планшетка больше не сдвинулась с места, и мы поняли, что маркиз больше не собирается отвечать. «Ну и характер». Баронесса снова огляделась, словно выискивая глазами дух покойного маркиза. «Мне жаль бедняжку Кристин». В этот момент огонь в камине взметнулся так высоко, что его языки исчезли в трубе, и оттуда раздался стонущий гул. «Еще и нервничает». Сесиль погрозила невидимому маркизу кулачком и слезла в кровати. «Пойдем ключ искать». Мы спустились в холл и встали напротив красивых птиц, восседавших на столбцах перил. «Какая из них?» Я внимательно осмотрела воронов и обнаружила, что одна птица нецельная. На ее шее была еле заметная полоса, говорящая о том, что голова прикручена к телу. «Ага, вот она». Схватившись за гладкую головку, я легко открутила ее и радостно засмеялась. Ключ лежал внутри тела ворона. Засунув его в карман, я прикрутила голову обратно, и мы с подругой пошли на кухню, чтобы заказать тетушке Ланжине праздничный ужин в честь дня рождения Моники. Праздничный ужин прошел в теплой семейной обстановке, и каждый выпил по стаканчику вина за здоровье именинницы. Тетушка Ланжина приготовила вкуснейшее жаркое, испекла несколько пирогов с разной начинкой и запекла рыбу под каким-то одной ей известным соусом. Несмотря на то, что все было очень вкусно, я старалась есть поменьше, чтобы ко времени нашей вылазки меня не сморил сон. Сесиль заметно нервничала, а Антон был спокоен и безмятежен. Похоже, парень все-таки нашел, как пробраться к склепу. Около 10 все разошлись по комнатам, и в ожидании Антона я переоделась в более удобное платье, спрятала ключ в тугой лиф и села на кровать, глядя на дверь. Бернард сладко спал, и я была уверена, что ребенок не проснется до утра. Он плотно поужинал, и Алина не давала ему после этого дремать, развлекая игрушками и песенками. Когда стрелки часов показали 11:30, в дверь тихо постучали, и в комнату заглянул Антон. «Готово?» «Уже давно». Я быстро накинула плащ и вышла в коридор, обратив внимание, что парень принес с собой 3 фонаря со свечками внутри. «Пойдем за Сесиль». Баронесса тоже уже была наготове, и мы, как заправские шпионы, бесшумно двинулись к лестнице, стараясь даже не дышать. «Подождите меня!» Тихий голос прозвучал так неожиданно, что я чуть не упала, наткнувшись на спину резко остановившегося Антона. Мы медленно повернулись и увидели Монику, стоящую возле дверей своей комнаты. Она была одета и держала в руках свечу. «Что ты делаешь в коридоре?» — прошептала я, подойдя ближе. «И почему ты одета?» «Я хочу с вами!» — горячо заговорила она. «Вы ведь идете в склеп, да? Это так интересно!» «Откуда ты узнала?» Баронесса хмуро смотрела на нее, уперев руки в бока, и Моника быстро ответила. «Не злитесь на меня, пожалуйста. Я еще днем догадалась, что вы обязательно вернетесь к склепу». Объяснение с листьями было таким нелепым. А потом я наблюдала за вами весь вечер и лишний раз убеждалась в том, что вы готовитесь к приключению. «Какая ты внимательная», — протянула Сесиль и посмотрела на меня. «Ну что?» «Пусть идет», — разрешила я, понимая, что от этой настырной и любопытной девчушки нам не отвязаться. «Спасибо!» Моника чуть не запрыгала от радости. «Я буду участвовать в приключении!» Антон лишь покачал головой и молча пошел дальше. Мы спустились в холл, и, повернувшись возле дверей, он сказал: «Идите за мной шаг в шаг и не вздумайте разговаривать. От угла дома поворачиваем направо, проходим мимо каменного забора и пролазим в дыру. Фонари зажжем уже в парке. Всем все понятно?» Мы закивали и переглянулись, чувствуя нарастающий адреналин. Пусть это было и не очень опасно, ведь вокруг не было врагов, но все же волнительно. Войдя в морозную темноту, мы посеменили за Антоном, опасливо оглядываясь по сторонам, и испуганно остановились, когда он поднял руку. Из-за туч периодически появлялась луна, озаряя все вокруг таинственным сиянием, и в ее свете я увидела одного из охранников, прохаживающегося под стенами имения. «Как только он скроется за углом, бежим к забору», — прошептал Антон. «И делаем это как можно быстрее, потому что парень явно не один». Когда мы бежали по открытой местности, у меня даже коленки задрожали от волнения. «Господи, что я делаю? Неужели нельзя было пойти туда днем и спокойно все разведать?» От этих мыслей мне стало весело, и как только наша компания протиснулась в довольно внушительную дыру в заборе, я тихо рассмеялась. «Ты чего?» Сесиль недоуменно посмотрела на меня, не понимая причины моего веселья. «Почему мы не пошли сюда днем?» Сквозь смех поинтересовалась я. «Я здесь хозяйка и могу свободно разгуливать, где хочу». Все молча уставились на меня, и Антон неуверенно сказал. «Ну, знаешь ли, охрана все равно увязалась бы следом, а вдруг в склепе нечто такое, о чем им не следует знать?» «Так себе оправдание», — хмыкнула я и потрясла фонарем. «Может, немного света нам не помешает?» Антон зажег фонари, и мы пошли дальше, с трудом пробираясь сквозь густые заросли. Вскоре они поредели, и я увидела очертания темного строения. «Это задняя часть склепа», — объяснил Антон и направился к нему. «Ключ у вас, ваше сиятельство». Я вытащила из лифа ключ и, обойдя усыпальницу, поднесла фонарь к заржавевшему замку. «А он точно откроется?» «Откроется», — прошептал Антон. «Я в него масло капну». «Какой молодец!» Я с уважением взглянула на своего помощника. «А то!» Ключ легко повернулся, и тяжелый замок упал мне в руку. Я вынула дужку из петли и осторожно потянула решетку, которая тут же поддалась и с тихим скрипом открылась. За ней была толстая монолитная дверь, и только приложив максимум усилий, мы втроем смогли сдвинуть ее с места. Образовавшийся проход был узким, но мы все же втиснулись в него и через пару минут оказались в гулком помещении. В носу защекотало от пыли и неприятного запаха плесени, отчего мы принялись по очереди чихать, прикрывая лица плащами. Антон поставил свой фонарь в нишу с каменной вазой, и мы последовали его примеру, освободив руки. В слабом свете я увидела 4 саркофага, покрытые паутиной и истлевшим бархатом, и подошла ближе. На одном из них было начертано имя маркиза, на другом — имя его супруги, а настоящих рядом — незнакомые имена. Возможно, это были какие-то родственники Харальда Грейфа. Что же мне хотела показать эта супружеская пара? И что дальше? Голос Сесиль прозвучал глухо и немного испуганно. «Зачем мы здесь?» «Если привидение привело нас сюда, значит, есть какая-то причина», прошептала я, разглядывая стены и полы. «Вспомните, как я нашла драгоценности маркизы». «Какое привидение?» Глаза Моники наполнились страхом, и, поправив очки, она огляделась. «Вы сейчас о чем говорите?» «Не о чем, а о ком», — поправила я ее и вкратце рассказала о знакомстве с покоящимися здесь супругами. «Ох, вот это да!» — прошептала она и, словно ни в чем не бывало, добавила. «Тогда по классике жанра нужно искать тайник или ход в подземелье». «Ход в подземелье?» — удивилась я. «Ты думаешь, что маркиз соорудил под склепом некую тайную комнату?» «А почему нет? Идеальное место». «Она права», — услышали мы голос Антона. «Идите сюда». Он присел возле одного из саркофагов и указал на слегка выпирающий каменный блок. «Смотрите, это похоже на рычаг. Одна из плит, которыми покрыт пол, стёсана с одной стороны. Возможно, из-за того, что ее постоянно задевала соседняя, отъезжая в сторону. Попробуем?» «Да», — в один голос выдохнули мы, и парень нажал на выпирающий камень. Что-то заскрежетало, возле наших ног поднялась пыль, и мы с открытыми ртами наблюдали, как плита отъезжает, раскрывая свою черную пасть. Антон взял свой фонарь и поднес его к образовавшемуся проему. «Здесь лестница!» Он полез вниз, а мы похватали свои фонари и двинулись за ним. Чем ниже мы спускались, тем сильнее меня охватывал азарт. Я раньше никогда не замечала за собой тяги к приключениям, а сейчас просто наслаждалась происходящим. На ступеньках искрился иней, а на стенах блестели капли влаги, похожие на крупные бриллианты, и чем ниже мы спускались, тем тяжелее становился воздух. Внезапно Антон остановился и, подняв фонарь, воскликнул. «Матерь Божья! Что там?» Мое сердце сделало кульбит и ударилось о ребра. «Ну?» «Посмотрите сами», — резко севшим голосом произнес он и немного подвинулся, чтобы я могла встать рядом. Перед нами была небольшая полукруглая комната со сводчатым низким потолком, полная золота. Им были набиты сундуки и сундучки, полусгнившие ящики и даже погнутый медный таз. Оно тускло поблескивало под светом наших фонарей, и у меня перехватило дыхание от всего этого великолепия. «Господи!» — прошептала Сесиль из-за моего плеча. «Это ведь настоящая сокровищница! И я сейчас в обморок упаду!» Горячее дыхание Моники обожгло мне щеку с другой стороны. «Может, мне это снится?» «Тогда нам снится одно и то же». Я даже охрипла от волнения. «И мне очень нравится этот сон». Вернувшись домой, мы долго обсуждали найденные сокровища и разошлись по комнатам лишь под утро. Но мне так и не удалось уснуть. Я была настолько возбуждена случившимся, что не могла оставаться в кровати и пошла на кухню пить чай. Тетушка Ланжина уже гремела своими черпаками и, завидев меня, удивленно спросила: «Чего это вам не спится, ваше сиятельство?» «Вот не спится и все», — весело ответила я, решив пока ничего не говорить своим домочадцам. «Уж лучше сделаю каждому сюрприз». «Я смотрю, и настроение хорошее», — она поставила передо мной чайные принадлежности и вчерашний пирог. «Такой вы мне нравитесь». Через час в кухню стали подтягиваться остальные. Алина принесла Бернарда, и тишина раннего утра превратилась в обычный веселый бедлам, глядя на который я отдыхала душой и чувствовала уют своего дома. В голове одна за другой появлялись идеи, и я представляла, как одарю каждого из них, увижу радость в их глазах, и мне становилось так хорошо, что хотелось петь. По дороге в магазин мы снова обсуждали сокровища, и я поделилась с подругами одной своей самой масштабной идеей. «Дамы, я хочу в нашей деревне открыть школу, чтобы деревенские дети могли получать образование». «Это отличная мысль», — сразу отозвалась Моника. Очень важно, чтобы человек был образован, несмотря на то, к какому сословию он принадлежит». «Я за», — торжественно сказала Сесиль. «Еще было бы хорошо поощрять детей за хорошую учебу». «И пошить форму», — тут же добавила я, «чтобы детки чувствовали себя уверенно». Когда мы подъехали к магазину, наши планы уже приобрели невероятный размах, и нужно было умерить пыл, чтобы заняться обычными делами. Швеи уже были на своих местах, а вместе с ними и новенькие, которые внимательно слушали Тирилл, показывающие им выкройки. Несколько женщин делали искусственные елочки, и я с удовольствием отметила, что у них это выглядит ничуть не хуже, чем у меня. «Ваше сиятельство, доброе утро!» Я подняла голову и увидела Эрлинга. Он стоял в дверях и с улыбкой смотрел на меня. «Добрый день, ваша светлость!» Я подошла к нему, и он взял меня за руку своей прохладной рукой. «У нас кое-что произошло. Я узнал об этом сегодня, как только вернулся из города», — мягко прервал меня герцог. «Вы кому-то как кость в горле. Но с этого дня здесь будет находиться постоянная охрана. И вот еще что. У меня для вас есть сюрприз». «Да?» — удивилась я. «У меня для вас тоже». «Вот как?» — улыбнулся он и достал из-под плаща небольшую шкатулку. «Что ж, надеюсь, мой сюрприз не потеряет своей значимости. Это драгоценности покойной супруги Агнара Вика». «О, боже, ваша светлость!» Я взволнованно открыла шкатулку и увидела браслет, кольцо и серьги с рубинами. «Но как вам удалось?» «Давайте я не стану углубляться в подробности», — усмехнулся Эрлинг и спросил. «Вы хотите сами отдать их или это сделать мне?» «Наверное, будет правильно, если это сделаю я». Я вздохнула и закрыла шкатулку. «А если бы их отдал мой отец, было бы еще правильнее. Вы можете передать через тетушку, чтобы Агнар Вик приехал в мое имение?» «Сегодня же это сделаю», — пообещал Эрлинг и повел меня к камину. «Давайте присядем, и вы мне расскажете о своем сюрпризе». «Ох, я вас удивлю, обещаю». Я кашлянула, чтобы прочистить горло, и поведала ему о найденных сокровищах, снова утаив вмешательство призраков. По мере моего рассказа лицо герцога вытягивалось все сильнее, и когда я закончила, он молча смотрел на меня несколько секунд, а потом медленно произнес: «Вы уверены, что вас в младенчестве не подкинули эльфы?» «Более чем», — засмеялась я, прекрасно понимая, что он чувствует. «Я обычный человек». «Но почему вы пошли в этот склеп? Что привело вас туда?» Эрлинг никак не мог прийти в себя. «Или вы все-таки что-то знали?» «Нет. Нас утром удивила дорожка из листьев на снегу, и, пройдя по ней, мы обнаружили склеп», — сказала я, стараясь держаться хотя бы какой-то правды. «Ведь спроси герцог у охраны, она подтвердит, что все так и было». А потом я, Джаспер и Сесиль отправились прогуляться к нему и, войдя внутрь, случайно наткнулись на вход в подземелье. Это очень странно звучит. Он внимательно посмотрел на меня. «Но мне придется поверить вам на слово, ибо кому еще, если не любимой женщине?» Я замерла, услышав эти слова, и почувствовала, как в душе разливается тепло. «Любимая женщина». «Разве я могу лгать любимому мужчине?» — ласково ответила я, мысленно решив, что сокрытие некоторых мистических моментов ложью не считается. Наши взгляды встретились, и в них было больше, чем во всех словах любви, которые мы могли сказать друг другу.